Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня у нас 9-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Нанди кара десу ка?» – «С которого часа?» Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня профессор Судзуки сделает в аудитории объявление. Давайте послушаем диалог 9-го урока. Ключевое выражение – «Нанди кара десу ка?» – «С которого часа?» Ашита кенкоу синдан га аримасу. 何時からですか? 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 Давайте разберем этот диалог. Профессор Судзуки говорит. 明日、健康診断があります。 Завтра будет медосмотр. 明日– это завтра. Сегодня будет 今日, а вчера – 昨日. Слово 健康診断 состоит из 健康Здоровье и синдан – осмотр. Га – частица, оформляющая подлежащее. Аримас – глагол «быть, иметься». Вы можете употреблять форму аримас как для настоящего времени, так и для будущего. Значит, аримас имеет также значение, что где-то будет проводиться какое-то мероприятие, да? Именно так. Анна спрашивает. Нанджи кара десу ка? С которого часа? Это сегодняшнее ключевое выражение. «Нан» – «что», «ди» – «час». Вместе получается «нанди», что означает «который час». «Кара» – это предлог «с». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Если в конце фразы вы видите частицу «ка», предложение становится вопросительным. Произносить его нужно, повышая интонацию. Давайте потренируем произношение сегодняшней ключевой фразы «С которого часа?» Нанджи кара десу ка? Профессор Судзуки отвечает. Гозен кюжи кара джуичи джи маде десу. С 9 до 11 часов утра. Гозен означает «утром». После полудня будет «гого». Кюжи – 9 часов. Его составные части – цифра 9 – «ку» и счетный суффикс времени «ди» – «час». Чуть раньше мы узнали, что «девять» произносится как «кю» или «ку». Разве здесь не надо произносить «кюджи»? Нет. Когда после цифры «девять» стоит «ди», нужно произносить «кюджи». Таким же образом мы говорим «четыре часа» – «йоджи», но не «йонджи». Далее «кара» – предлог «с» – «дюйчиджи» – «одиннадцать часов». «Маде» – предлог «до». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. 11 «джу-ичи» состоит из «джу» – 10 и «ичи» – 1. Значит, 12 будет «джу-ни» – «джу» – 10 плюс «ни» – 2. Совершенно верно. Давайте попробуем посчитать от 1 часа до 12. 1 час – «ичи-ди», 2 часа – «ни-ди», 3 часа – «сан-ди». 4 часа – йоджи, 5 часов – годжи, 6 часов – рокуджи, 7 часов – счиджи, 8 часов – хачиджи, 9 часов – куджи, 10 часов – джюджи, 11 часов – джюичиджи, 12 часов – джюниджи. Профессор Судзуки в нашем диалоге продолжает. «Коко ни хачиджи хан ни ацматте кудасай». Собираемся здесь в 8:30. Коко – это здесь или в этом месте. Ни передает значение в. Вы уже знаете, что хачиджи – это 8 часов. Хан переводится как половина. В данном случае имеет значение половина часа, 30 минут. Хачиджи – 8 часов плюс хан – половина. Получается 8:30, верно? Да. Ацуматте – это т-форма глагола ацумаримас. Собираться. Если добавить кудасай, пожалуйста, после глагола, его форма меняется. Ацуматте кудасай. Пожалуйста, собирайтесь. Таким образом, мы обращаемся с просьбой. Сейчас давайте еще раз послушаем диалог 9-го урока. Ключевое выражение сегодня – нанджи кара десу ка? С которого часа? 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы вновь использовали форму глагола с окончанием «т». Мы узнали, что «atsumarimas» — «собираться» — становится «atsumatte» после спряжения. Почему не «atsumarite»? Давайте спросим профессора. Watashi ga ochimashou. Вот что она отвечает. В предыдущем уроке вы узнали, что есть стандартная схема для преобразования формы глагола с окончанием «мас» в форму с окончанием «т». Вы просто меняете «мас» на «т». Сегодня я расскажу вам о другом варианте. В данном случае вы меняете не только окончание «мас», но и стоящий перед ним слог. Если слог перед «мас» – «ри», вы меняете и «ри», и «мас» – «димас» на «т». Таким образом, глагол «atsumarimas» – «собираться» – становится «atsumatte». Это правило также можно применять, когда слог перед «mas» – «и» или «ti». Здесь вы тоже меняете «и» или «ti» вместе с «mas» на «te». Если слог перед «mas» – «mi», «ni» или «bi», нужно заменить его и окончание «mas» на окончание «nde». Например, «yomimas» – «читать». Становится «йонде». Далее, если слог перед «мас» «ки», вы заменяете этот слог вместе с «мас» на «ите». Например, «кикимас» — «слушать» превратится в «ките». Если слог перед окончанием «мас» «ги», вы меняете и слог, и окончание «мас» на «иде». К примеру, «исогимас» — «спешить» превратится в «исоиде». Глагол «икимас» — «идти» Это единственное исключение. После спряжения его форма изменится на «итте». Давайте запомним это с помощью простой песенки. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы учим слова, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Гири-гири. Это шум дождя? Нет. Это слово означает «крайне» или «предельно». Вы также можете сказать «гири-гири», когда успели сделать что-то в последний момент. В японском есть еще одно похожее слово. Сре-сре. Его употребляют, когда вы чуть не вышли за допустимые пределы, едва смогли что-то сделать. Если вы почти завалили экзамен, можно сказать «Я сдал его сре-сре». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гири-гири» и «сре-сре». Сейчас давайте еще раз послушаем диалог 9-го урока. 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я слышала, что некоторые числа считаются в Японии несчастливыми. Например, цифра 4 будет «си», и также звучит слово «смерть». 9 будет «ку», так же, как «страдание». Так что в некоторых отелях и больницах цифры 4 и 9 не используются. Надеемся, что вам понравился урок номер 9. Ключевой сегодня была фраза «Нанди кара десу ка?» «С которого часа?» В следующий раз Анна отправится на медосмотр. Ждем вас на нашем уроке!